«Тоже мне боги в шинелях!» — отзвалась Инга. «Метко их Максим Клавдин хлестнул». «Да, да, хоть и туманно, но хлестко», — поддержал золотарь, поднимаясь на звонок, чтобы встретить очередных гостей. «Милости прошу», — сказал он, открывший дверь. На пороге стоял Стасик Бурчалкин с незнакомым золотарю молодым человеком. «Извините за опоздание», — сказал Стасик. «Меня задержал брат. Вот он, виновник, перед вами». «Очень, очень приятно», — склонился в рукопожатии драматург. «Надеюсь, вы тоже символист?» «Нет, нет, и даже не гладиатор. Вы уж извините меня». «Ничего, бывает», — свеликодушничал непонятливый золотарь. «Проходите, располагайтесь как дома». Появление Стасика в гостиной было встречено восторженным гулом. А Белявский, сообразив, что хорошего ему ждать не приходится, даже повис у Бурчалкина на шее, пытаясь его по-родственному облобызать. Отлепив от себя Гурия Михайловича, Стасик жестом утихомирил в восторге и предложил компании своего брата. «Познакомьтесь, Бурчалкин старший». После Инги Драгунской Роману представили еле живого от смущения Кафку. «Мир тесен», — констатировал он с возмущением, после чего сжался, потух и старался больше не разговаривать. Когда очередь дошла до Карины, она откинула голову назад и уставилась на Романа с той беззащитной истомой, от которой начинаешь говорить трубным голосом и чувствуешь, как в ногах прорастают шпоры. Этот фортель был проделан не беспричинно, а с прямой целью уязвить Стасика, о котором ей стало кое-что известно такое. Но Бурчалкин-младший впился глазами в голубого козла и, казалось, не замечал ничего другого. — Ну, как вы находите? — сказал хозяин, перехватывая взгляд символиста и всхлипывая потухшей трубкой. — Какое ваше мнение? Гости сгрудились за спиной Стасика, и лишь Карина с вызовом отошла к зеркалу, в котором, впрочем, просматривалось все, что происходило у противоположной стены. «Никому нельзя верить. Никому!» — думала она, поправляя для видимости прическу. «Герасим Федорович прав. Наглый Бурчалкин картину не рисовал. Он променял меня, а я-то, дура, выделась на эту бельмастую козлиную рожу». «Как бы ее утащить?» — размышлял Стасик. «Не хватать же ее со стены». Его пульс стучал, как минный механизм. «Не зрело!» — процедил он, забывая, что рядом Карина и что он автор. «Я, Иван Сысоевич, предложил бы вам кое-что другое. Это слишком реалистично. Убогая игра линий». Золотарь подавился дымом и закашлялся, отыскивая взглядом Белявского. «Но позвольте, маэстро», — заигозил тот, — «это, может, с вашей высокой позиции, но для нас, простых интеллектуалов-то вещь, модерн, украшение быта, и вообще нам пора к столу», — завершил он с наглой уверенностью. «Соловьев, Иван Сысоевич, баснями не кормят». Первую выпили за квартиру. Второй тост предложили за хозяйку дома. Но Анюта все еще хлопотала на кухне с пирогом, и потому выпили за дам вообще. Стасик успел сделать Карине хитрый знак фужером, как бы выделяя ее из дам вообще. Но ни ответного сигнала, ни молчаливой благодарности не получил. К третьему тосту объявились новые гости. В комнату вошла поклонница Хемингуэя, тоже без пледа, а за ней сияющий лисий Педов в умопомрачительном пиджаке, отливавшем натуральным селедочным серебром. Шеи у лисий Педова, как известно, не было, но галстук на нем был. «Подвела, подвела меня, волжонка!» — сообщил он, покручивая ключом на цепочку вокруг пальца. «Штрафную ему!» — диким голосом заорал Белявский. «Дай-ка мне стакан из-под карандашей!» «Нет-нет!» — запротестовал лисий Педов. «Я теперь и пива не пью, машина!» Лисипедова стали уламывать. Он, видно, только этого и дожидался, и забегал по комнате, приговаривая: «Машина, товарищ! Волга совершенно новая!» Только разжевав каждому, что машина у него своя, новая, не казенная и не прокатная, он успокоился и облегченно выпил три рюмки подряд. Гости отметили акробата аплодисментами. Лисипедов поклонился и тут же просил Романа поменяться с ним местами. «Мне поближе к окну», — пояснил он, — «а то во дворе мальчишки чиркнут, знаете, гвоздиком на крыле словечко». Тосты возобновились. Лисипедов отлично прижился у окна. И хотя сидел к столу в полоборота и ел с тарелки на весу, нити разговора не терял. Быстро опьяневший Кытин смотрел на него недобро. И машина Лисипедова, и пиджак его, и белотелая подруга его вызывали в нем нехорошую, нетоварищескую зависть, совладать с которой он не мог.